Verba anime prosera et vitam in bendera vero. Неохотно произнес Антигон, пытаясь смухлевать хотя бы в одной букве. Но нет. Сухой, внезапный удар грома, донесшийся снаружи, доказал, что, несмотря на все фокусы Антигона, клятва была принята к сведению светом и мраком. Меф немедленно отпустил Кикимора и, спрятав меч в ножны, опустился в кресло. Он ощущал нелепость ситуации. Злобный паж, волчица и он. Меф, не весь зачем вторгшийся в их полоумный лесной мирок. Волчица продолжала настороженно следить за ним. «Антигош, зайчик, кофейку не принесешь?» — попросил меф. «Я его отравлю!» — мстительно прошипел Кикимор, знавший уже, что от клятвы никуда не денешься. «Угу, только отрави, горяченький, и сахара 2 ложки. Это очень важный нюанс. Не 1, не 3, а именно 2 ложки». «Не перепутай», — сказал меф. Антигон быстро взглянул на Буслаева, на спокойно лежащую волчицу, и его мятая физиономия выразила недоумение. Видно, встреча света и мрака должна была протекать куда как кровожаднее. «А кофе — 1,5 ложки на стакан, если он растворимый», — продолжал меф. «Не учи быка бодаться, отца ругаться и слона слоняться», — раздраженно отвечал Антигон. Ругаясь и ворча, Кикимор уплелся и закрыл за собой дверь. Страшный грохот посуды, раздавшийся минуту спустя, подсказал мефу, что кофе Антигон все же делает, и притом с большим чувством. Не теряя из виду волчицу, меф взял со столика книгу и прочитал вслух абзац, крест-накрест зачеркнутый ногтем. Доказывать нелепость дуэли не стоит. В теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтования. Но в практике все подчиняются ему для того, чтобы доказать черт знает кому свою храбрость. Худшая сторона дуэлянта в том, что он оправдывает всякого мерзавца, или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, он лезет на дуэль. Как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство Шулера и его обвинителя? Меф захлопнул книгу. Я разочарован, Валькирия. Скверная мыслишка, на 3 с очень большим минусом. Арея бы передернула от такой цитатки. В том обществе, где нет дуэлей, нет и чести. Надеюсь, Валькирия, ты с этим согласна. Иначе зачем бы тебе пришлось перечерчивать... «Иначе зачем бы тебе пришлось перечеркивать эти строки?» — сказал он. Волчица внимательно слушала. Едва ли понимала, но не пропускала ни звука. Ее рычание давно перешло в клокотание, волнами сопровождавшее голос Мефодия. 2 она принималась грызть говяжью кость и 2 бросала, хотя была голодна. Что-то неясное, необъяснимое со звериной точки зрения беспокоило волчицу. Это превращение было особым. Волчица, которую тревожило полнолуние, и ее собственные смутные желания, заняла все сознание, не пустив Ирку даже на роль наблюдателя. И именно в этот день в приюте Валькирии волей случая появился Мефодий. Буслаев захлопнул книгу и взял другую. На этот раз это оказались опыты Мишеля Монтэня. Меф скосил глаза и откровенно удивился обилию умных книг на столе. У большинства тех, кого он знал, серьезные книги всегда соседствовали с 2-3 томиками беллетристики, причем беллетристика всегда выглядела куда как более зачитанной. «Я знал только одну девушку, поглощавшую серьезные книги в таком количестве, и ноутбук у нее тоже был. Когда-то мы дружили. А сейчас что я ей скажу, если мы увидимся? Привет, как дела?» — произнес меф задумчиво. Буслаев почувствовал, что, произнеся это когда-то, он предает, если не саму Ирку, то ее далекий, почти идеальный образ, слипшийся с его прошлым, с тем временем, когда он был одинок и никому не нужен. Ни Этьке, ни Зазо. Только Ирке и Бабане, которая, любя Ирку, любила и Мефа, ее отраженной любовью. Феликс Куи Куот Амат. Дефендере Фортитер Аудет. Счастлив тот, Кто смело берет под свою защиту то, что любит? И эта измена ничуть не отличалась от реальной. Каждый предмет, каждая мысль имеет свою тень. Все слова материальны, все мысли материальны. В одной только материи не так много материальности, как ей самой того хочется. Неожиданно что-то коснулось его левого колена. Мед вздрогнул, увидев на нем морду волчицы. Когда она подошла, что привлекло ее? Быть может, голос? Зверь приблизился настороженно, точно опасаясь укуса или удара. Мед потрепал волчицу за ухом, однако совсем мимолетно, потому что волчица, встревоженная его прикосновением, отскочила к стене и зарычала. Мех продолжал читать, изредка отрывая от книги глаза. Так прошло около четверти часа. Внезапно волчица перестала метаться и издала неясный, тревожный звук. Нечто среднее между воем и попыткой заскулить. С ней явно что-то творилось. Она то беспокойно ходила по комнате, то замирала, то в замешательстве вскидывала морду. «Превращаешься?» — спросил Меф. Зверь отозвался воем. Меф понял, что разговаривать с волчицей в этот миг все равно, что читать сонеты Шекспира человеку, которому тупой пилой отнимают ногу. По телу зверя пробежала судорога, распластавшая его на полу. Кости росли непропорциональными толчками. В жалобном вое проступало нечто родственное человеческой речи. Шерсть вылезала клочьями. Изгибающиеся спина и ноги были уже человеческими, но передние лапы и морды оставались волчьими. Волчица пыталась приподняться и всякий раз падала. Мех подумал, что более удачного момента для нападения на валькирию-одиночку не существует. В таком состоянии ее зарубил бы даже комиссионер, не говоря уже о том, что можно просто бросить шар. Но Мех чувствовал, что не сделает этого. Хотя за спиной у него и маячила мрачная тень Легула с дарком в руке. Наконец изменение коснулось лицевых костей. Волчица щелкала зубами и выла, медленно подползая на четвереньках Буслаева. А она ничего. Какая смуглая, гибкая спина. Вообще хорошо, что я не слабонервный, подумал Меф, ласково почесывая почти превратившуюся Ирку за ухом. Несколько мгновений спустя превращение вполне завершилось, и лишь сознание оставалось пока волчьим. Ирка подвывала и терлась лицом о его колено. Сообразив, что еще немного, и к валькирии вернется разум, Меф поспешно встал и набросил на раздетую валькирию покрывало. Стыдливость — прекрасное качество, но схлопотать в шею копье только потому, что случайно увидел нечто, не предназначенное для публичного просмотра, удовольствие небольшое. Понимая это, Меф вновь опустился в кресло и невинно уткнулся в томик Монтэня. Негодующий возглас и надвинувшаяся на странице книги тень подсказали Мефу, что сознание валькирии-одиночки вернулось, и незнакомец на кресле, скрывающий лицо за книгой, обнаружен. Книга отлетела в сторону, отброшенная круговым ударом ноги. Меф оценил растяжку. Принимая во внимание мешавшее покрывало, удар был хрестоматийно хорош. Ирка увидела лицо того, кто сидел на кресле, и, вскрикнув, отшатнулась. Копье, уже занесенное для удара, выпало у нее из рук. «Привет», — поздоровался Меф. «Это ты?» Схватив с пола одежду, спавшую с нее, когда она превратилась в волчицу, Ирка метнулась за ширму. В дверь проснулся Антигон. Испытующий покосился на Мефа, на хозяйку. Ирка закричала на него, метко швырнула ботинком, и кикимор сразу скрылся. «Какие чистые патриархальные отношения!» — оценил Меф. «Ты здесь давно?» — спросила Ирка из-за ширмы. «Ну, некоторое время», — сказал Меф осторожно. «Некоторое время — это сколько? 10 минут? 5? Минуту?» «Ну, минут 40. Во всяком случае, не больше часа», — предположил Буслаев. «Так долго?» «И я? Волчица тебя не разорвала?»